произведений и испытанием тех детей, которые хорошо понимали мой родной язык. Дело в том, что каждые трое из них должны знать или наш язык, или арабский, или польский, или какой-либо из прочих языков. И они не признают никакого иного отдыха, кроме того, во время которого приобретают еще больше знаний, для чего и отправляются они в поле, заниматься бегом, метанием стрел и копий, стрелять из аркебузов, охотиться на диких зверей, распознавать травы, камни и так далее, и учиться земледелию и скотоводству в составе то одного, то другого отряда. Троим же соправителям солнца полагается изучать лишь те науки, которые относятся к их области управления. С другими, общими для всех, они знакомятся только наглядным путем. Свои же знают в совершенстве и, естественно, лучше всякого другого. Так, мощь в совершенстве знает кавалерийское дело, построение войска, устройство лагеря, изготовление всякого рода оружия, военных машин, военные хитрости и все вообще военное дело. Но, кроме того, эти правители непременно должны быть и философами, и историками, и политиками, и физиками. Правители непременно должны быть и философами, и историками, и политиками, и физиками. В издании 1643 года добавлено, тоже относится и к остальным двум соправителям. Примечание редакции. Гостиник. Теперь мне бы хотелось, чтобы ты рассказал об их учреждениях, подробно о каждом, и разъяснил получше их общественное воспитание. Мореход. Общность жизни и занятий и распределение их между женщинами и мужчинами. Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них общее. Но через каждые 6 месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй. Каждая из них обозначается буквами на притолоке. Занятия отвлеченными науками и ремеслами являются у них общими как для мужчин, так и для женщин. С одним только различием. Наиболее тяжелые ремесла и загородные работы исполняются мужчинами так. Пахота, сев, сбор плодов, молодьба, да и сбор винограда. Но для дойки овец и приготовления сыра обычно назначаются женщины. Точно так же они выходят недалеко за черту города собирать травы и работать в садах. А к женскому труду относятся те работы, какие исполняются сидя или стоя. Так, например, тканье, прядение, шитье, стрижка волос и бороды, изготовление лекарств и всякого рода одежды. Однако для столярных и кузнечных работ и изготовления орудий женщины не применяются. Но к занятию живописью они допускаются, если обнаруживают к ней способности. Что же касается музыки, то ею занимаются исключительно женщины, потому что она у них получается приятнее. Да дети, однако на трубах и барабанах они не играют. Они же и готовят, и накрывают на стол. Но прислуживать за столом составляет обязанность мальчиков и девушек до 20 лет. В каждом круге есть свои кухни, магазины, кладовые для посуды, съестных припасов и напитков. Для наблюдения за исполнением всех обязанностей по этой части представлены маститы старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных. И в то же время они замечают и отличают мальчиков и девушек лучше других исполняющих отдельные обязанности. Вся молодежь прислуживает старшим, кому минуло 40 лет, и вечером при отходе ко сну и утром начальник и начальница отправляют одного из молодых людей по очереди прислуживать в каждую отдельную спальню.